Глава вторая. Башни старой крепости. Первая. За весь рейд Данилов потерял 6 человек, включая корнета Белова. Остальные погибли под Драгобужем. Просчитался немного князь. Не ожидал, что граф Коронеев станет преследовать после взрыва чучела, если сразу не сумеет навязать бой. Но, видимо, что-то поменялось в его отношениях с лазутчиками, раз решились уйти ночью из деревни в погоню за драгунами. И не получилось оторваться. 2 дня шли французы по следам. Коронель выбирал время для атаки. Конец Луи показал, что момент настал. Вечером русские остановились на небольшом заброшенном хуторе. Данилов, конечно, дозор оставил. На ночь дорогу деревьями завалил, чтобы никакой стремительной атаки. Лазутчики пошли на хитрость. Под утро за колодцем, чуть в стороне от хутора, обнаружился странный мужик. Одет он был, как обычный крестьянин, ничем не отличаясь от жителей многочисленных деревень. Дозорные обыскали его на всякий случай, но ничего не нашли. Единственное, что показалось подозрительным, мужик не мог говорить. Лишь негромко мычал, да показывал пальцами на рот. Перевели его на хутор, и один пошел будить Азарова, поскольку имел приказ докладывать во всем странном. Второй, не связаясь с лошади, стал стеречь мужика. Андрей вышел из душной, набитой под завязку драгунами избы. Одновременно из овин вышли еще 3, пора готовить завтрак. Разговор у Азарова с мужиком получился такой же, как и у дозорных. Не пытаясь ничего объяснить, мужик молча и спокойно стоял около избы, слабо реагируя на все, что происходило вокруг. Немного оживлялся, когда к нему обращались с вопросом, но ничего ответить не мог. Лишь мычал, да старался неясным жестом что-то показать. Но, увидев, что никто не понимает, замолкал. Помучившись несколько минут, Азаров сдался. «Ладно, пусть посидит пока в авине. Дайте ему сухарей, может, он есть хочет. Сейчас князь встанет, доложу». «Пошли», — сказал тот, что ходил за майором. Мужик послушно повернулся. «Хорошо, хоть понимает». «Неглухой», — подумал Азаров. Но в эту секунду мозг буквально обожгла другая мысль. «А ведь понимает слова». Плохая, конечно, шутка может получиться, но если он русский, то ни о чем не догадается. Это французский лазутчик. Отлетите за избу и расстреляйте. Не очень громко, но отчетливо бросил в спину майор. В мгновение все переменилось. Мужик дернулся. Любой бы вздрогнул, услышав такое. Оборачиваясь, он постарался придать лицу удивленно растерянное выражение. Дескать, за что меня расстреливать? Но вдруг сообразил, что Азаров произнес по-французски. Андрей понял, что поймал, а мужик что попался. Произошло неожиданно. 2 замерли. 2 понявших, 2 безоружных. Для остальных все оставалось загадкой. «Взять его!» — бросаясь вперед, крикнул майор. Он хотел обхватить лазутчик, подмять под себя, но тот крутанулся, ускользая. Резко вздернутый локоть попал точно в подбородок. Сноп искр, вылетевший из глаз, должен был поджечь одежду на противнике, но этого не случилось. Наступившая на несколько секунд темнота стала причиной падения на мерзлую землю. Позже Азаров понял, что, скорее всего, именно потеря сознания спасла ему жизнь. У французского лазутчика не было времени, он сражался лишь с теми, кто ему мешал. Данилов выскочил на крыльцо босиком в одной рубахе, но в каждой руке держал по пистолету. Открывшаяся картина больно ударила по сердцу. 4 драгун лежали в неестественных позах. Азаров сидел, опираясь на руку, и тряс головой, словно отгонял муху. В 200 шагов по полю стремительно мчался человек, петляя, как заяц, и он гонял драгун, поднимая палаш. «Назад!» — закричал, срывая горло Николай. Но всадник не обернулся. То ли не услышал, то ли ненависть к врагу, который только что убил 4 товарищей, не давала остановиться. Из лесу в полуверсте приглушенно щелкнул выстрел. Драгун вылетел из седла, будто наткнулся на растянутую невидимую веревку. Лазутчик, который обернулся, чтобы уклониться от атаки драгуна, ловко подхватил уздечку, останавливающейся лошади, и мгновенно оседлал ее. Еще один выстрел раздался из леса. Описав крутую дугу, на поле упала граната и мгновенно разрослась в огромный куст дыма, за которым и скрылся французский лазутчик. «Немедленно уходим!» — скомандовал Данилов. Он понимал, что не успевает. Не столько опасна прямая атака, Противник должен преодолеть половину версты по ровному полю. Стрельба из леса вот сейчас убийственна для отряда. Точность лазутчиков хорошо известна князю. Пока им мешает дым в поле, но это будет только минуту. А что через минуту? Пока мешает дым. Пока мешает дым. «Вах, мистер!» — крикнул Николай. «Костры и сено! Там, быстро!» Данилов показывал пистолетом в сторону колодца. «Сено мочить, кидать в огонь! Закроемся дымом!» Вахмистр мгновенно понял мысль командира. Не успел еще черный дым от французской гранаты рассеяться, как белый у колодца закрыл хутор. «Черт, какой огорчился Коронелли!» Но, как ни странно, в голосе звучало уважение. «Надеюсь, мы не бросимся в лихую кавалерийскую атаку?» — спросил Левуазье. «Нет, хватит уже. Не хочется получить новый сюрприз от князя Данилова». «Тогда сегодняшний бой можно считать крупной победой. Противник потерял 5 человек. Это огромный успех, если вспомнить, что до сегодняшнего дня на нашем счету был лишь один заколотый корнет. Обидно то, что завтра он возьмет новых драгун, и через неделю они будут не хуже убитых, а вот мы этого не можем. Но можем взять его тактику. Ударил, отбежал, как сегодня». «Да, Доминик, пожалуй, ты прав. Это лучшее из того, что мы можем использовать против Данилова. А воевать нам с ним еще долго». «Почему? Император может дать нам другие задания? Вряд ли. Наполеон теперь понимает, что если мы убьем Кутузова, то для нашей армии ничего не изменится. Много лет ему казалось, что достаточно убрать Багратиона, и русская армия рассыплется. А что происходит? Багратиона нет, а мы отступаем ускоренным маршем. Думаешь, мы способны сейчас ввязаться в серьезное сражение? Ввязаться-то мы можем. Вернее, вляпаться». Коронель усмехнулся уголками губ, не отрывая взгляда от белесого дыма. «Армия стремительно отступает, не желая ввязываться в схватки. Какие у нас могут быть задания? Отбивать наскоки русских?» «Это верно. Но главное — сберечь императора, и если против полковой дивизии у него есть старая гвардия, то против маленьких групп, проникающих в тыл, она бессильна. Здесь только мы. Нам придется гоняться за князем Даниловым, пока не уничтожим. Или он уничтожит нас». Луи перевел взгляд на Доминика. Тот говорил вполне серьезно. Второе. Дальнейшее походило на чудо. Уйдя с заброшенного хутора, взвод Данилова заметался между лесов и болот южнее Драгобужа, преследуемый отрядом Кранели. Численно французы не сильно превосходили русских. После взрыва лягушки Луи отправил раненых, сопровождающих, оставив лишь 20 егерей. 2 сравнимых по численности отряда оказались в стороне от места действия армии, сражаясь между собой. Боевая же мощь группы Коронелли многократно превосходила драгун. Но, несмотря на это, французы вели себя очень осторожно, опасаясь нарваться на очередной сюрприз. Потому и не стал атаковать хутор Коронелли после удачного возвращения своего офицера. Хотя главную задачу — убить князя — тот не выполнил. Вторая часть плана тоже сорвалась. Дым закрыл хутор. Понимаешь, что это не даст хорошего результата, французы выпустили с полсотни пуль наугад, чем ограничились. Русские расширили дымовую завесу и беспрепятственно ушли. Игра в кошки-мышки вышла в новый виток. Еще 3 дня подполковник пытался ускользнуть на юг, где нет французов. Коронель старался приезжать драгун к Смоленскому тракту, где их ожидала неминуемая гибель. Измотанный бессонными ночами и холодом, отряд Данилова постепенно проигрывал. Все офицеры Коронели хорошо разбирались в следах, хотя никто не мог сравниться с исчезнувшим Этьеном. А зная путь русских, французы легко предугадывали и перекрывали направление их будущего движения. Идти на прямое столкновение, когда противник многократно превосходил вооружение, техники боя, Данилов не мог. Тем более, имея всего 25 зарядов для пистолетов. Уходить удавалось лишь благодаря тому, что русские имитировали засады, оставляя на тропах поваленные деревья, разрытую землю, растянутую в траве веревку. Не желая больше рисковать, Коронелли проводил тщательную разведку подозрительных мест, теряя время. Он действовал не спеша, но методично, сжимая пространство, в котором метались драгун. К началу четвертых суток после столкновения на хуторе отряд Данилова оказался загнан в небольшой сосновый лес, ограниченный болотами с юга и востока. С севера к нему примыкал Смоленский тракт, по которому непрерывным потоком шли французские войска. Путь на запад перекрывал отряд Коронель, дожидающийся восхода солнца, чтобы не отковать в утренних сумерках. Драгуны понимали, что спастись шансов нет. Единственное, что оставалось, — продать свою жизнь подороже. Но французов такое положение дел не очень устраивало. Забрать жизни драгуна не были готовы, но платить за это своими не собирались. — Андрей! — Данилов подъехал к майору. — До тракта чуть-чуть, они сейчас начнут нас выдавливать на дорогу. Там непрерывно идут французы. — Что прикажешь делать? — Спешиться и остаться здесь. Спрятаться за деревьями. Ждать, пока лазутчики вплотную подойдут. Немного у нас шансов, совсем мало. Тут важно, чтобы нас не заметили как можно дольше. Если подпустим шагов на 15-20, наши пистолеты тоже оружие. А что потом? А потом все, Андрей. Фехтовать с ними бесполезно. Выстрели и разбегаться кто куда. Может, кому повезет, живой останется. Грохнул выстрел. Кивер, который висел на елочке, изображая спрятавшего за ней драгуна, слетел на траву. Началось. Хорошо, сейчас отправлю водить лошадей. Скажу, чтобы как только отойдут, пусть сделают так, чтобы кони зажали. Подожди-ка. Данилов прислушивался к чему-то, словно позабыл о базаре. Отставить! Князь провозился. Все за мной, только тихо, быстро, быстро. Теперь и Азаров сообразил, что страх доносится звуки перестрелки. Князь больше всего боялся не успеть. А вдруг атака лазутчиков начнется раньше, чем драгуны достигнут границы леса? Николай даже не выставил дозора сзади. Что бы поменялось, если бы удалось заметить настигающих лазутчиков? Спасение могло быть лишь там, впереди. Не сами же с собой схватились французы. На границе леса драгунам открылась удивительная картина, которую смело можно бы отнести в разряд чудес. По полотну тракта, разгоняясь навстречу друг другу, неслись французские гусары и русские драгуны. «Вот-а!» Застуженный голос Николая сорвался, но Азаров, мгновенно понявший замысел Данилова, зычным голосом подал команду «Взвод в атаку!». Вылетевшие из леса, одетые в большинстве своем крестьянские тулупы, небольшая кучка всадников напугала наполеонских гусар больше, чем драгуны на дороге. Решив, что они угодили в западню, французы смешались и бросились на утек. Драгуны их вознамерились преследовать, но здесь Данилова дошло к какой смертельной опасности подвергаются русские кавалеристы. С минуты на минуту к кромке леса выйдут в полном вооружении французские лазутчики. Тогда счет пойдет на сотни убитых. Вылетев на дорогу, князь вскинул палаш, пытался крикнуть. Голос опять отказал. «Данилов!» Удивленными глазами на Николая смотрел майор Васильев, старый приятель, с которым еще под Фридландом командовали ротами в эскадроне Тимохина. «Черт побери! Что же это, если не чудо?» Родной полк пришел на помощь попавшим в беду товарищам. «Да, где командир?» — просипел князь. Майор среагировал мгновенно. «Да вот же он!» Василий показал на Залесского, стоящего на дороге. Подлетая к командиру, Данилов сообразил, что тот может и не узнать его сразу. «Подполковник Данилов!» — представился он. И сразу, будто видел последний раз Залесского перед атакой, а не месяц назад продолжил. «Ваше высокоблагородие, срочно остановите полк!» Залесский смотрел на обветренное лицо князя, растрескавшиеся губы, драный тулуп, накинутый вверх мундира. «Уверен, Николай Тимофеевич?» «Да, но самое главное, прошу вас, срочно спешиться!» Залесский спорить не стал. Несколько секунд спустя штаб-трубач заиграл отбой. Подъехавший Андрей, повинуясь жесту Данилова, тоже спрыгнул с лошади, представился командиру полка. «Лейб-гвардии майор Азаров, надо открыть огонь, это будет поздно!» То ли князю, то ли Залесскому сказал майор. «Да это так», — справившись, наконец, с голосом, — проговорил Николай. «Нужно всем, кто готов начать стрелять в лес. Полк должен дать 3-4 залпа». «Теперь не только Данилова, но меня будут считать повредившим голову», — отдавая команду, — подумал Залесский. «Кстати, подполковник, Кутузов еще 2 недели назад приказал, если объявитесь, то немедленно в штаб к нему. Слушаю, ваше высокоблагородие. Только нужно убедить, что полк вне опасности». Странную команду на расстрел сосен и берез полк выполнял недостаточно быстро. Недоумение — плохой помощник для выполнения приказов. И почти физически Данилов ощущал, что потерянные секунды обернутся бедой. Так случилось. Оставляя чуть заметный дымный след, из леса вылетели гранаты. Взрывы ударили десятки сажени от обочины. Несколько осколков нашли и драгун. Могло быть хуже. Гранаты не долетели. Дистанция казалась немного великовата. «Да стреляйте же!» — закричал обычно спокойный командир полка. Нестроенные выстрелы ударили, наконец, по лесу. В ответ полетела еще одна порция гранат. Линия разрывов опять не достигла полотна дороги. Пеш весь полк сотнями пуль осыпал лес. «Нет, пожалуй, безумцам считать не будут. Благодаря Данилову немного успели подготовиться. Убитых раненых будет намного меньше», — мелькнуло в голове Залесского. Досада Коронели была настолько велика, что командир французских лазутчиков переступил грань разумного риска. Шанс потерять еще кого-нибудь из своих офицеров был огромен, но еще больше давил обиды. Почему с Даниловым так беспардонно заигрывает удача? Луи не мог найти среди мелькавших на дороге мундиров князя, потом начал обстрел русского полка, надеясь на шальной осколок. Но даже находясь в состоянии обиды на судьбу, когда законная долгожданная добыча выскользнула в последний момент, Коронели отдавал себя черту перед ним полком. Он собирался дать только 3, в крайнем случае 4 залпа исчезнуть. Но драгуны почти огрызнулись сразу сотнями пуль. Это удивительно, но все остались невредимы, кроме одного егеря, получившего порцию свинца в бедро и свалившегося с лошади. «Уходим! Быстро! Раненого не оставлять!» — закричал Луи. Фико свесился с коня. Рука ухватила за пояс орущего егеря. Ташка с патронами зацепила за ветку, но он и не заметил этого. Треск разрывающегося ремня остановил его, но поднять Ташку он не мог. Руки заняты. «Не отставай, Анри!» Услышал он крик командира, положив раненого перед собой, помчался следом за уходящим отрядом. Маневрируя между соснами под свист пуль, Луи думал, «А ведь это Данилов успел предупредить русских о нашем нападении, иначе они никогда бы не смогли ответить так быстро. Прав, Доминик, или мы убьем этого князя, или он нас?» 3. «Значит, отпустил адъютанта Наполеоновского?» Выслушав доклад, сказал Кутузов. «Ох, хитер же ты, князь! Лягушка по-французски, говоришь?» Главнокомандующему понравился доклад Данилова. Николай рассказывал все подробно. Не забыл объяснить и последний случай, когда увел полк в лес искать лазутчиков. А то слухи по штабу ползли, что московские и драгунские вместо того, чтобы преследовать арьергард французов, 3 часа грибы собирал. Урожай оказался, кстати, отменным. Для тех, кто понимает, в найденной ташке обнаружилось около 1000 зарядов. 3 дюжины маленьких к пистолету, что у Кутузова хранился. Остальные большие. Те, что без пули, Данилов тоже видел. Даже сам в ящик свинцом и порохом устанавливал под филина, когда и взорвались на нем французские кирасиры. А вот точно такие же, но с пули видел впервые. «Думаю, ваша светлость, они этим из штуцеров стреляют. На версту? Никак не меньше. Там же нитропорох. Тогда понятно, как они Шмидта убили. И порученцев на австралийском поле», — добавил Данилов. «Да...» Вздохнул Кутузов. «Хорошо стреляют. И дерутся тоже. Тот, что на хуторе твоих голыми руками положил. Не совсем. Азаров только голыми свалил, а потом драгуна с лошади сдернул, его же палашом. 3, что во дворе были, на него бросились, но мало их 3, на такого фехтовальщика. По себе я знаю. Они смогли лишь только от лошади оттеснить. Он же их уложил, через забор прыгнул, добежать по полю. Дозорный, что за Азаровым ходил, на коня запрыгнул, за ним его из леса и подстрелили». Возникла пауза ненадолго. «Ты Азарова к себе возьмешь, если разрешите, ваша светлость? Даже прикажу, пусть лучше с тобой болотом рыскает, чем в полку всякие небылицы рассказывать. Он не хвостун, ваша светлость. Да это я так, к слову. Решено, пусть он тоже будет при штабе офицером для особых поручений. Я рад». — Ладно, даю вам 2 сутки, всем, кто в рейд ходил. Отоспитесь, помойтесь. Драгун твои кормить будут, как офицеров штаба. Водки тоже не пожалеют. Но только 2 сутки. А потом будь любезен. Догоняй. Как догонишь, драгун в полк сдай, а сам с Азаром ко мне. Залесскому напомни, что мой приказ в силе остается. В любое время можешь хоть весь полк забрать. Он помнит. Ладно, иди. Кутузов вдруг усмехнулся, покачал головой. Надо же! Лягушка по-французски. Головой улыбнулся в ответ, щелкнул сапогами и направился к двери. Князь! Негромко сказал в спину главнокомандующий. Данилов обернулся. Как думаешь, а тот цилиндр, что без пули, можно в штуцер зарядить? Конечно, можно, ваша святость. А что это даст? Не знаю. Вот. Я не знаю. Ты вот что, князь, ты пистолет-то забери. И заряды тоже. Чего у меня валяться? Тебе скорее пригодятся. Подаренный Кутузовым день Данилов не истратил понапрасну. Выспавшись как следует, вместе с Азаровым уехал в свое имение. Во дворе мужики растаскивали обгорелые бревна дворовых изб. Это порадовало князя. Едва французы ушли, а народ уже взял за работу. Николай разрешил дворовым крестьянам занять первый этаж барского дома. Зима уж на носу, а избу за неделю не построить. После этого офицеры занялись делом, ради которого приехали сюда. Пристреливать пистолет лучше всего в том месте, где все расстояния хорошо известны. Крестьян стрельба не смущала. Когда Николай и его отец находились в усадьбе, то упражнялись почти каждый день. Первый же выстрел показал Данилову, что это совсем другое оружие. Во-первых, отдача. Пистолет старался вырваться из руки с большей силой, чем та, к которой он привык. Во-вторых, пули летели дальше и становились совершенно реальным попасть в цель на 80-100 шагов. В Смоленск решили идти вдвоем. Кутузов оставил выбор за Даниловым. Но брать драгун даже из взвода, которым Азаров почти месяц командовал, не стали. Наполеон вчера вошел в город, укрывшись за высокими стенами. Трудно было представить, что он не остановится в Смоленске, а продолжит также стремительно отступать. Французская армия растянута. Необходимо собрать ее в кулак, перегрузить на подводы провиант, который хранился на складах, пополнить запасы пороха и свинца, провести ревизию лошадей, бросить все ненужное для дальнейшего марша, хоть и позорного, но жизненно необходимо. На все это требуется время. Оставался еще один вариант. Наполеон зимует в Смоленске. Тогда, конечно, штурмовать крепость русской армии не станет. Ей некуда спешить. Аккуратно окружит город, подтащит всю артиллерию. Пусть на это понадобится хоть месяц. А потом начнет расстреливать зажатую стенами наполеоновскую армию ядрами и гранатами. И пусть позиции французских батарей будут предпочтительнее, численный перевес сделает русскую артиллерию более грозной. Но нет, не останется Наполеон зимовать здесь. Отдельные полки нужно начинать перебрасывать под Красный, на перехват французов. Но главнокомандующий отлично знал, что одно дело размышления, совсем другое жизнь. Потому и вызвал к себе Данилова. «Послушай, князь, — начал Михаил Илларионович, — дело тут такое». И Кутузов подробно рассказал Николаю о своих раздумьях по дальнейшим действиям Наполеона. «Понимаешь, подполковник, мне бы надо сейчас полармии под Красный вести. Но опасаюсь. Ох, опасаюсь. Хитер Наполеон. Такие коленцы иногда выкидывает, только диву даешься. Мне бы догадки фактами подтвердить». Ты, князь Смоленск, с детства знаешь, не заблудишься, да и соображаешь хорошо. Посмотри, что к чему, и сразу разберешься. Что Наполеон делать собирается? Все понятно? Да, ваша светлость, и еще. Знакомец твой сейчас, может быть, в городе? Николай понял, что речь идет о графе Коронееве. Потому будь осторожен, Николай Тимофеевич. Данилов вздрогнул. Он и не думал, что Кутузов помнит твое имя отчество. Хорошо, ваша светлость. Какие еще будут приказания? Приказания. Будет приказание. Вернись обязательно, князь Данилов. В дверях Николай обернулся, Кутузов крестил его в спину. Как Багратиона, когда отдал тому приказ идти через горы на Голобрун и остановить армию Наполеона.